Глава 21. «Рамазан, я ведь по-хорошему прошу. Скажи мне, где Диана?» Внутри клокочет дикая ярость. Я прохожу по этому кругу ада уже в сотый раз. Все поиски – пустота. Надежда на связи, взятки, удачу. Она как сквозь землю провалилась. Ни одной зацепки. Была Диана, и нет ее. Вообще нет. Инопланетяне украли. Не может тихая девочка, растерянная и загнанная в угол, сама такое провернуть. Я устроил Армагеддон в доме матери. Первым делом подумал, что очередные ее происки и козни, но нет. Сейчас уверенно могу сказать, что моя семейка ни при чем. Луиза смотрела на меня, как всегда, с примесью презрения и равнодушия. Как глубоко и давно разочарованная. «Зря ты связался с ней». Бросила она горько. Я ударил по столу, так что вся посуда на нем разлетелась на пол и поразбивалась. Молчал, только смотрел в ее глаза. «Почему ты всегда так ко мне относилась? Ты мне не мать, да?» Она снова посмотрела на меня, собравшись силами. В ее глазах были слезы. «Хотела бы я, Батыр, чтобы это было так. Легко не любить чужого ребенка, а своего». Она тяжко сглотнула. «Ты был лишний в нашей семье. С тебя все началось. Это когда ты родился, Али потерял ко мне интерес, и как помешался на русской жене чужого мужчины. Ты принес в наш дом проклятие, недобрый знак. И ты знаешь, о чем я говорю. Это твое родимое пятно». Мне еще повитуха сказала, что это знак дьявола. Что всегда ты будешь им помечен, неприкаянный, гулящий, не помнящий родства. Закрывай его татуировками, не закрывай, не поможет. Лучше бы тебя не было никогда в нашей жизни. А после того, что ты сделал из-за этой шлюхи с Джалилом... Я не убивал твоего сына. Перебил ее я, пытаясь приложить все силы, чтобы ее впервые в жизни искренние роковые слова... Не били по сердцу, а отлетали как бисером об стену. Не получалось. У него достаточно было врагов и без меня. «Говори, что хочешь». Прибежал как шакал, сразу за ней, как за сучкой во время течки. Я резко встал. Говорить с этой женщиной более смысла не было. Мы чужие друг другу, чтобы не показала кровь. Чужие. Так было всегда. Можно годами жить с человеком и знать, что вы далеки ментально, на сотни тысяч километров. Можно расстаться на много лет и почувствовать свою близость, словно бы этой разлуки вовсе и не было никогда. Зачем она ушла? Неужели я был так жесток в своей боли и ревности, не замечая очевидного? Я ведь не смогу без нее, не смогу и не хочу. Снова по кругу, снова звонки Рамазану. Снова скачки от угроз до признаний. Пустота. Сплошная пустота, которой не было пределов. Это он ее спрятал, без сомнений. Не было у меня другого объяснения этой пропаже. Я часами смотрел на ее фото. Выл, бухал. Снова смотрел. Дела становились лишь хуже. Рамазан правильно взывал к разуму. Да и не только он. Но без нее мир померк. Ничего не хотелось ни делать, ни решать без нее. Для чего? Этот мир мне был нужен только с Дианой. Сейчас сомнений не было. А если я ей не нужен, то... Смотрю на дисплей. Десятки вызовов от Джанет. Тошно. Эта полоумная совсем с ума съехала. А ведь я еще 2 недели назад сказал, что все. Квартиру ей подарил, чтобы не чувствовала себя покинутой и попользованной. Все честно. В любовь до гроба от нее я никогда не верил. Это блеф, конечно же. Но вот эта назойливость раздражала. Сильно. Да. Не выдерживаю, отвечаю просто, чтобы заткнуть, наконец, этот поток. «Батыр, открой, пожалуйста. Я у твоей двери. Надо поговорить». «Сейчас говори. Режу сразу. По телефону, раз только названиваешь». «Батыр...» Почти умоляет. Не по телефону, прошу. Я не займу много времени. Потом сам будешь решать, что делать. Но без тебя решение я принять не могу. Раздраженно подхожу к домофону и нажимаю на «Открыть». Что ей надо? «Батыр!» Бросается ко мне на шею с порога и начинает рыдать. Как же бесит. Нет ничего более раздражающего, чем ушедшая в утиль шлюха. Не знаю, какие эмоции мужчина испытывает к тем, кого когда-то любил и разлюбил. Но просто находящаяся с тобой рядом женщина без особых чувств, кроме похоти, пусть и удобная, сейчас это утомительно. «Говори быстрее, у меня дела». Осаживаю ее я, протягивая стакан воды. «Где она?» – спрашивает Джанет, подозрительно оглядываясь. Диана ей все покоя не дает. Я теряю всякое терпение, направляюсь к выходу и распахиваю дверь. «Где она? Не твое дело. Но вот где ты сама должна быть, я тебе сейчас покажу». «Я беременна, Батыр!» Вдруг кричит она, прикрывая лицо и снова начиная плакать. «От тебя, конечно. У меня не было других мужчин. И сейчас я даже представить не могу, что мне делать. Это твой малыш. Я уже люблю его, потому что его мать и он от любимого. Но сама я не справлюсь. Да и почему сама? Я ведь точно знаю, что он твое продолжение, твой наследник». Я застываю на месте. Не может быть. Мы ведь предохранялись. Механически. Врешь. Голос падает в пятки. Не может быть. Мы же... Знаю. Верещит она. Но был один день, когда Диана только появилась в этом доме. Ты был сам не свой. Пришел ко мне подвыпивший. Я помню то твое состояние. Оно даже завело меня тогда. Алчность, ненасытность. Сначала был презерватив, но потом... Ты как с ума сошел. Мне было так хорошо, я не напомнила. И вот теперь последствия. Она пытается улыбаться через силу, а мне выть хочется. Ребенок у меня. Не от любимой Дианы, а от девки, которая мне даром не нужна.